Эта реакция, этот ответ и является защитой организма от опасности. В чем же заключается этот ответ? Два основных нервных процесса характеризуют рефлекторную деятельность – возбуждение и торможение. Комбинация этих процессов дает тот или иной ответ. Но все разнообразие этой мозговой деятельности сводится в сущности к простейшей функции – к мышечному движению. То есть в ответ на любое раздражение происходит мышечное движение или комбинация этих движений, непременно целесообразных по своему характеру. И принцип этого рефлекса в одинаковой мере относится и к человеку, и к животному, и к младенцу. Стало быть, не хаос, а строжайший порядок, освещенный тысячелетиями, охраняет маленькое существо. И стало быть, первое знакомство с миром происходит по принципу этого рефлекса, и первые встречи с вещами вырабатывают привычку так или иначе к ним относиться. Четвертое. Я прошу извинения. Мне приходится говорить о предметах, весьма вероятно знакомых просвещенному читателю. Мне приходится говорить об элементарных вещах в расчете на то, что не все читатели твердо знают эти вещи. Быть может, они кое-что из этого позабыли, им нужно напомнить. Иные же просвещенные читатели, надо полагать, и вовсе ничего не знают, не находя интересным копаться в формулах, взятых из жизни собак. А те, которые все знают и все помнят, и, быть может, сами в этом работают, те пусть не посетуют на меня, пусть без раздражения пробегут глазами две небольшие главки. Я буду говорить о высшей психической функции, вернее, об истоках ее, о рефлексах. Это все равно, что говорить о первичной материи, из которой создан мир. Это одинаково важно, ибо в этом истоки разума, истоки сознания, истоки добра и зла. Когда-то великий ученый Ньютон вывел закон тяготения, увидев яблоко, упавшее с дерева. Не менее простая сцена позволила великому русскому ученому Павлову вывести закон условных рефлексов. Ученый заметил, что собака в одинаковой мере реагирует и на еду, и на шаги служителя, который несет эту еду. И на еду, и на шаги слюнная железа собаки действовала одинаково. «Стало быть, — подумал ученый, — в мозгу собаки возникают два очага возбуждения, и эти очаги между собой условно связаны. Шаги служителя ученый заменил вспышкой света, стуком метронома, музыкальным звуком. Слюнная железа собаки действовала одинаково. В том, конечно, случае, если эти новые раздражители хотя бы несколько раз совпали с моментом кормления. И эти новые раздражители, свет, звук, гамма, повторенные несколько раз в момент кормления, создавали новые нервные связи, весьма условные по своему характеру. Другими словами, условный стук или любой иной раздражитель вызывал у собаки представление о еде. И на этот условный сигнал собака реагировала совершенно так же, как она реагировала на еду. Эту условную нервную связь, которая возникала в коре мозга между двумя очагами возбуждения, ученый назвал временной связью. Это была временная связь, ибо она исчезала, если не повторялись опыты. Это было поразительное открытие. Пятое. Тогда ученый усложнил свои опыты. Через лапу собаки он пропускал электрический ток. Эта операция сопровождалась стуком метронома. Эта операция была повторена несколько раз, и в дальнейшем только лишь один стук метронома вызывал у собаки болевую реакцию. Другими словами, условный раздражитель, метроном, создавал очаг возбуждения в коре мозга, и этот очаг зажигал второй очаг – боль, хотя раздражитель этого очага отсутствовал. Нервная связь между двумя очагами продолжала существовать. Тогда ученый увидел, что можно чисто материальными средствами вмешиваться в работу центральной нервной системы. Можно строить любые нервные связи по своему усмотрению. Ученый получил возможность управлять поведением животного, создавать в его мозгу новые механизмы. Найден был общий физиологический закон, в основе которого лежала простейшая функция высшей психической деятельности – рефлекс. Этот закон в равной мере относился как к норме, так и к патологическому состоянию. Это было великое открытие, ибо оно рассеивало мрак в той области, в которой в первую очередь должна была быть абсолютная ясность в области сознания. Только ясность в этой области позволяла человеческому разуму идти дальше, а не возвращаться вспять к дикости, к варварству, к мраку.